87. Из чего состоит экономика? Вообще, экономика — один большой муравейник, где муравьи объединяются в группы, и каждый муравейник играет свою роль. Три группы участников экономики. Первая — домашние хозяйства, отдельные люди и семьи. Роль — потреблять экономические блага, работать и откладывать деньги. Цель — заработать много и купить все самое лучшее за меньшие деньги. Второе – компании. Предприятия, фирмы, заводы, организации, магазины, школы, больницы. Роль – производить товары и услуги. Цель – придумать, как удовлетворить запросы потребителей и продавать блага с максимальной прибылью. Третье – государство. Различные министерства, суды, ведомства и службы. Роль – контролировать и регулировать все, что происходит в экономике, а еще создавать общественные блага. Цель – обеспечить финансовое благополучие граждан и устойчивую экономику страны. Что такое экономические отношения? Экономические отношения – это любое взаимодействие любых участников экономики. При этом у всех свои интересы, которые чаще всего противоречивы. Например, компания хочет продать холодильник подороже, а человек — купить подешевле. Государство хочет собрать с граждан побольше налогов, чтобы построить новые школы, а люди хотят платить меньше налогов, но при этом рады новым школам. Или компания хочет сэкономить на налогах, но желает получить государственный заказ на строительство. Но желание у всех одно — развиваться и жить лучше. Можно ли делать все, что угодно? У каждого участника экономики есть так называемая экономическая свобода. Чаще всего, если это не противоречит закону, все сами решают, что производить и потреблять, где работать и куда вкладывать деньги. Там, где есть свобода, появляется ответственность. Например, завод может изготавливать, что хочет, но должен помнить об экологии и обществе. Учитывать интересы людей и последствия своих действий. Это социальная ответственность. Жить одним днем или думать о будущем? В экономике 21 века люди думают на три шага вперед и решают текущие проблемы так, чтобы не рисковать будущим поколениям. Все современные компании думают в рамках ESG экономики. Environmental – забота об экологии и защите окружающей среды. Social – создание благоприятных условий для работы и развития сотрудников. Governance – эффективное управление, борьба с мошенничеством и коррупцией. Принципы ESG еще называют принципами устойчивого развития. Они были сформулированы в 2004 году генеральным секретарем ООН Кофи Ананом в докладе «Who cares wins» – «Неравнодушный побеждает».